Что зло правды, справедливости, мести и смерти. Что зверь, тот обман. Слова, что для нас будет светом, а для них ночь и туман.